Глава 35. Ждать прихода Грегхэма девушку отправили в ту же самую темницу, где она была до этого. Ну что, опять те же холодные стены и удручающий вид на орудие пыток. Элизабет поежилась. «Как ты думаешь, что теперь будет?» — поинтересовалась Лиз у Лори. Долгое молчание, затем копошение в складках платья, и собеседница девушки вскарабкалась ей на плечо. «Ну, я не думаю, что за всем этим последует приглашение на бал. Хотя предоставленное платье не исключает такую возможность», — отметила мышка. «Опять смеешься», — горько заметила девушка. «Ну, плакать пока еще рано. Мы даже не знаем, что у этого господина на уме. Возможно, он не догадывается о чем-либо». «Тогда зачем он держит меня здесь?» «Это уже другой вопрос. Просто если бы он хотел тебя унизить, то не позволил тебе привести себя в порядок и одеться по-королевски. Значит, он не слишком зол. Или, по крайней мере, желает продемонстрировать свое расположение к тебе». «Да уж, здорово это он придумал, показывать, какой он хороший, держа меня в заперти. Да и вообще, зачем ему это нужно?» «Что?» — не поняла Лори. «Чтоб я думала, что он хороший». «Ну, этого уж я совсем не знаю. Вот придет он, его и спросишь». «Спасибо, утешила», — вздохнула Лиз. «Честно говоря, я считаю, что ему просто самому будет приятно общаться с ухоженной девушкой, чем с оборванкой, залитой кровью. Не забывай о том, что он тебя не считает врагом. Он вообще не знает, кто ты такая». «Как раз ему это было бы в радость, видеть врага сломленным и униженным», — с сарказмом отметила девушка. Внезапное оживление в рядах праздно слоняющихся призраков заставило девушку занервничать. Да, наверняка это идет Грегхэм. Впрочем, долго сомневаться не пришлось. Властной походкой в подземелье вошел Грегхэм. Одет он был, как всегда, с изыском. Фалды его черного плаща развивались при быстрой ходьбе. Решительным шагом он подошел к темнице Элизабет и, заложив руки за спину, посмотрел на нее испытывающим взглядом. Затем он прошел вдоль решеток и сел на довольно большую скамью, напоминающую собой, как ни странно, трон. Видно, он любил частенько самолично наблюдать за пытками. По подземелью вновь пронеслось волнение. В зал ввели Тамрету. Девушка была бледна, но держалась гордо и с достоинством. Увидев Элизабет, она опрометью бросилась к ней и, протягивая руки сквозь решетку, залилась горькими слезами. Девушки обнялись, припав по обе стороны к разделяющей их решетке. Один из скелетов осторожно оторвал Тамретту от сестры и отвел в сторону. Видно, у стражников был приказ обращаться деликатно с невестой Дайнера. «Тамретта, объясни-ка мне, как твоя сестра оказалась в запретном коридоре одна посреди ночи?» «Что-то мне это кажется подозрительным», — произнес Грегхэм. «Господин мой, она вовсе не виновата в произошедшем. Это все из-за того, что она гуляла по замку, любуясь его великолепием, а ее указывающий огонек убежал от нее. Вот она и заблудилась, бедняжка». «Огонек, говоришь, убежал? Да как же он мог это сделать, если еще ни разу такого не происходило?» «Огонек не мог убежать, а затем сам вернуться в комнату. Она его просто не взяла с собой», — прогремел грозный голос Грегхэма. «Господин, моя сестра — самое невинное существо на свете. Она не могла задумать ничего плохого, а тем более решиться на глупость». «Как знать. Что-то я перестал вам доверять, сестрички. Уж больно вы какие-то скрытные и не такие, как все». «А почему же мы должны быть такими, как все?» — удивилась девушка. Вопрос ее остался без ответа. Грегхэм резко встал и прошел к темнице Элизабет. Девушка инстинктивно отпрянула от решетки и прижалась спиной к боковой стене, разделяющей соседние остроги. В глазах ее застыл ужас перед коварным и безжалостным мужчиной. Чего можно было ожидать от него? «Посмотри мне в глаза», — властно произнес он. Однако этот приказ был излишним. Элизабет и так, не отрываясь, смотрела на него немигающим взором, как кролик на удава. «Что это он задумал?» «Да, пытать тебя бесполезно. Все равно говорить не умеешь», — обращаясь больше к самому себе, произнес Грегхэм. «Однако можно попытаться. Что-то мне совсем не нравится твое поведение. Больно ты какая-то интересная». Что хотел этим сказать злодей, Элизабет так и не узнала, так как в следующий миг ощутила дикое желание рассказать ему всю правду. Его взгляд сверлил ее, а губы колдуна неустанно бормотали заклинания. Лис уже открыла было рот, чтобы выложить ему все как есть, только тут же почувствовала укус Лори. Это немного отрезвило девушку. Она вся сконцентрировалась на желании продолжать сохранять молчание. Это было невообразимо трудно. Нестерпимая боль просто пронзала ее мозг, но, тем не менее, ей удавалось контролировать ситуацию. Невыносимое чувство незащищенности и тревоги окутало девушку. Она чуть не кричала от страха и боли, но все же она оказалась сильнее чар негодяя. Наткнувшись на непробиваемую стену сопротивления, Грегхэм отступил и удивленно поднял глаза. Что это? Как она может противостоять ему и не пустить его в свои мысли? Как такое может быть? Кто она? Вопросов в его голове роилось множество, но ответов он так и не находил. В конце концов он злорадно ухмыльнулся и отошел от клетки. Нервно прошелся и сел на свою скамью с высокой резной спинкой и удобными подлокотниками. «Вот, значит, как?» — спросил он. Тамрета, ничего не понимая, переводила взгляд то на подругу, то на Грегхэма. Ей-то было и невдомек, что только что произошло между этими двумя. «Ладно, я все понял. Ты не столь проста, как хотелось бы. За этой приятной внешностью кроются большие секреты. Что ж, ты думаешь, что я так и отпущу тебя, не узнав, что ты из себя представляешь? Тебе еще повезло, что ты не Майя, а то все эти орудия пыток...» Он обвел взглядом арсенал для истязаний. «Стали бы тебе до боли знакомы. Знаешь, мне стоит произнести то или иное заклинание, чтобы открыть все твои тайны. Но мне иногда приятно добиться признания более натуральным путем». «То есть через душевные и физические муки моих пленников. Начнем, наверное, с твоей сестры. Она-то точно умеет говорить». Элизабет бросилась к решеткам и в безмолвном горе протянула руки к подруге. Тамрета просто замерла от неожиданности. Довольно непонятное решение. «Страдания сестры заставят тебя быть сговорчивее и милее», — захохотал Грегхэм. После его слов к Тамрете подошли два скелета и взяли ее под локти. Они потянули ее к одному из приспособлений для пыток. Испуг исказил лица обеих девушек. Они даже не заметили, как из-под свода пещеры на плечо Грегхэма опустилась огромная летучая мышь и припала к уху своего господина. Она что-то долго пищала ему на ухо, и по мере продолжительности ее беседы лицо Грегхэма меняло свое выражение. «Да, ты права, Злинта», — сказал Грегхэм. «Я даже не подумал об этом, так увлекся желанием выведать правду. Отпустите ее!» Этот приказ он отдал скелетам, уже привязывающим девушку к холодному металлу, залитому кровью предыдущих жертв. Тамрета так была напугана, что чуть ли не упала, когда ее отпустили. Ноги отказывались держать ее. Но она тут же овладела собой и гордо выпрямилась, глядя Грегхэму в глаза. «На твоем месте я не был бы столь высокомерен», — заметил Грегхэм. «Если бы ты не являлась невестой моего сына, то уже сейчас я наслаждался бы твоими криками». Вот тут-то Элизабет и порадовалась за подругу, что она связалась с Дайнером. Хоть в чем-то эта связь оказалась полезной. «Однако теперь ты будешь тоже находиться под охраной», — гремел голос Грегхэма. «Конечно, не здесь и не в таких условиях. Ты будешь заперта до свадьбы в одних из лучших апартаментах моего замка. Ты ни в чем не будешь знать недостатка. Единственное, чего тебе нельзя будет делать, это выходить из своих комнат. Только Дайнер сможет заходить к тебе». Грегхэм перевел взгляд на Элизабет. «А вот тебе повезет гораздо меньше. Ты сгниешь в этих казематах, если не откроешь мне свою тайну. Хотя завтра я планирую навестить тебя и попытаться убедить тебя поговорить со мной по душам. А потом я тебя просто убью. И не думай, что твоя смерть будет легкой». От демонического хохота злодея у Элизабет прошел холодок по спине. Она нервно подернула плечами и прощально посмотрела на подругу. Глаза Тамреты были полны слез. «Не смей трогать мою сестру!» — — раздался звонкий и решительный голос Тамреты. «Это ты мне?» — не понял Грегхэм, медленно поворачиваясь к девушке. «Да, тебе, жалкое ничтожество! Ты и твой драгоценный сынок давно уже, кроме ненависти и жалости, не вызываете во мне никаких чувств. Моя сестра — невинное создание, которое нема от рождения и, кроме как танцами, ничем не может заработать на хлеб. Потому она оказалась здесь. А вот меня ты недооценил. Я хотела завладеть чашей событий и прийти к власти в Ибварке». Ошалели все. У Элизабет и вправду отнялся голос от такого неожиданного выступления. Грегхэм напрягся и не менее 10 раз переменился в лице. Он все никак не мог уложить в голове все услышанное. Как же так? Девочка-одуванчик, которая безумно любит его сына, а сын отвечает ей тем же. Вот тогда... В первые мгновения он даже не нашелся, что и сказать. Лис, видя, на какие жертвы идет ради нее подруга, готова была выплеснуть на Грегхэма всю правду, лишь бы Тамрету не убили тут же на месте без разбирательств. Но Лори соображала куда быстрее кого-либо в этом помещении. «Молчи, не вздумай открыть рот!» — шептала она Элизабет на ухо. «Погибнете обе. Так есть шанс помочь друг другу. Только молчи, заклинаю тебя, ни звука!» Глотая слезы, Лис смотрела на подругу широко раскрытыми глазами. Видимо, лицо ее выражало неподдельный ужас, так как Тамрета тут же сказала. «Моя сестра ничего не знала о моих планах. Вон, посмотрите, аж в лице изменилась, узнав всю правду. Она здесь ни при чем. Отпустите ее, а то у нее слабое сердце. Она может умереть. Во всем виновата я одна. И с Дайнером я заигрывала лишь для того, чтобы подобраться поближе к семейным тайнам. На самом же деле, я его просто ненавижу. Он самое гнусное создание, которое я когда-либо встречала. Хотя нет, простите, вы, конечно же, более противны, чем ваш отпрыск». Видно, ушат словесной грязи, вылитый на голову Грегхэма, привел его в чувство. Он едва заметным движением кисти направил указательный палец на Тамрету и тихо произнес: «Взять ее». Тамрету тут же схватили десятки рук. Девушка завизжала от ужаса, когда липкие, полусгнившие кости скелетов стали хватать ее. Элизабет подалась к решетке и готова была умолять пощадить Тамрету, когда поняла, что убивать ее не собираются. «Отведите эту девку в опочивальню моего сына, а то строит все из себя недотрогу. Пусть мальчик развлечется, а то, видите ли, до свадьбы она не подпускала его к себе. Ха-ха, посмотрим, как она запоет теперь». Было видно, что Тамрета не ожидала того, что ее отдадут Дайнеру в качестве игрушки. Она готова была сидеть в темнице и умереть, но быть марионеткой в руках Дайнера ей вовсе не улыбалась. Но мысль о том, что Лис находится в темнице, пульсировала в голове Тамреты. Она выкрикивала фразы, не особо задумываясь над сказанным. «Отпустите мою сестру! Она не должна отвечать за мои ошибки! Выпустите ее из замка! Ей нужно домой! Во всем виновата я! Это я, а не она, хотела захватить власть в Ибварке!» «Я не вижу в тебе какой-то магической силы, которая могла бы подорвать мою власть», — вскричал Грегхэм. «Так что и бояться тебя у меня нет повода. Ты проведешь остаток своей жалкой жизни в качестве рабыни моего сына, пока не надоешь ему, а потом тебя просто убьют. А сестру твою я пока так уж и быть не трону. Может, она и впрямь здесь ни при чем. Хотя в этом надо еще убедиться». Когда скелеты повели Тамрету к выходу, плечи ее затряслись от плача. Она готова была отдать все на свете, лишь бы облегчить судьбу Элизабет, но ее самопожертвование, кажется, так ни к чему и не привело. «Теперь посмотрим, дорогуша, что вы представляете собой на пару с сестрой?» – прошипел Грегхэм, проходя мимо камеры девушки, и направился к выходу. Большая черная тень летучей мыши метнулась за ним.